этот самый Мандель так долго продержал меня в прокуратуре, что я часа на два опоздал во Фламинго, где мы с друзьями собирались потанцевать. В субботу и дважды в воскресенье звонил Лон Коэн. Некоторые ловкачи-журналисты, а, возможно, и сам Лон, прочитав объявление в газете, припомнили, что Кеннет, брат Сюзанны Брук, проживает как раз в районе восточных 60-х улиц. Адрес на 128-й улице был известен многим. Ну и Лон, разумеется, захотел узнать, в чем дело. В субботу я уклонился от ответа, но он не отставал и два раза звонил в воскресенье, допытываясь, явился ли к нам таксист. Таксист, к сожалению, не приходил. К Остеру мне удалось попасть только в понедельник. В первой половине дня я пришел в канцелярию Комитета защиты гражданских прав, занимавшего целый этаж в одном из зданий на 39-й улице около Лексингтон-авеню. Обстановку здесь я бы не назвал роскошной, но и бедной она не была. Я несколько удивился, обнаружив, что телефонистка, она же дежурила по приемной, обладала кожей такого же цвета, что и я, если не светлее. Это была женщина с седеющими волосами, двойным подбородком и длинным острым носом, словно взятым с другого лица. Позже я узнал, что во всем аппарате, насчитывавшем 34 человека, белых было пятеро, причем четверо из них работали безвозмездно ради того, чтобы творить добро, как выразился мистер Уолл. Остер занимал маленькую комнату с одним окном, но уже вскоре после начала нашего разговора провел меня в кабинет директора-распорядителя комитета Томаса Хэнч. Я оказался в большой комнате со шкафами, полками и несколькими десятками фотографий на стенах. Мне довелось видеть Хэнча два раза по телевидению. Широкие плечи, полноватые, но не отвислые щеки, короткая шея, кожа цвета крепкого кофе со сливками. Он поднялся, готовясь пожать мне руку, и я вовремя принял меры, чтобы сохранить в целости свои пальцы. Люди с такими вот короткими шеями могут, шутя, раздавить их. Я провел у Хэнча больше часа. Причем беседа наша протекала, в общем-то, довольно мирно и спокойно. Я объяснил ему, что выражение Вульфа «весь аппарат» не следует понимать буквально. Он хотел бы повидать только тех сотрудников комитета, которые общались с Данбором Уиплом или с Сюзанной Брук, или с обоими вместе и могли сообщить нам какие-нибудь полезные сведения. С моей помощью Остер и Хэнч тут же отобрали таких людей. Вернувшись домой, я сейчас же перепечатал для Вульфа составленный нами список, дополнив его своими наблюдениями. Выглядел он так. Томас Хэнч, около 50 лет, директор-распорядитель, держится вежливо, но не сказал бы, что дружественно. Понимает, что вся эта история очень вредит КЗГП и очень переживает. Видимо, не исключает, что Сюзанну Брук убил Уипл. Гарольд Э. Ростер, юрисконсульт, кажется, сообщил Хэнчи, что совещание созывается по его предложению, чего я опровергать не стал. Адам Юинг, лет 40, негр, руководит отделом информации и работал в тесном контакте с Уиплом. Умный, энергичный человек. Думает, что знает все и, возможно, не так далек от истины. Держался весьма вызывающе. Кэс Пейзен, лет 45, негр, руководит сбором пожертвований в фонд комитета. Непосредственный начальник Сюзанны, судя по всему, Сюзанна ему нравилась, а Данбор нет. Я ни на что не намекаю. Мисс Рэй Кольман, примерно того же возраста, что Сюзанна, белая. Помогала устраивать митинги и благотворительные вечера. К работе привлечена самой Сюзанной, которая выплачивала ей жалование из своих средств. Намерена продолжать работу в комитете. Лично с ней я не встречался, но со слов других у меня сложилось впечатление, что она не одобряла увлечение Сюзанны Данбором. Детали я не выяснял, так как это не входило в мои задачи. Мисс Бет Тайгер, негритянка, 21 года. Секретарь Хэнчи из-за нехватки людей в комитете иногда записывала под диктовку Данбора. Еще одно впечатление, возникшее в результате брошенного Хэнчи замечания. Тайгер была неравнодушна к Данбору. Я лично с ней не разговаривал.